Yeah, ho, ho, ho, ho. Микс Мастер Фрейк, супер новый человек, записал хат-трек в этот великолепный век. Майк Чак, 1-2, я рифмую на ходу, плету узлы паутины. Лирика, что зовется рутиной, из киберпространства через матрицу жизни проникаю в твой дом в фоновом режиме. Стереозвук из домашних колонок разбудит твой ум раз так 40. My lyrical travel to another level. Special represent for my Aki from Kazakhstan to my brother, what's up, пацан? We living in deep space. Sometimes we have some stress in the circle of sorrow. I wish you good luck and wake up, Zulus rise up tomorrow. Our hip-hop roots, you know, in BX Barrow. But we are from different places. Universal Zulu Nation have many faces.